Обиднее всего было, что даже через окно посмотреть на украшенную красотой и добротою деву было совершенно невозможно. Пластины слюды пропускали свет, но и только. В парадных покоях княжеского дворца имелись и оконченные стекольчатые. Большая редкость, но ходить туда в дневное время строго-настрого воспрещалось. Крепко стерег Шуйский своего гостя. Особо не разгуляешься. Поместили Ластика в честной светлице, комнате для почетных гостей. У Андрейка сказывал, что последний раз тут останавливался архиепископ Рязанский, который князь Василий Иванович родня. По старомосковским меркам помещение было просторное, 30 метров. Чуть не треть занимала огромная кровать под балдахином. Лежа в ней, Ластик чувствовал себя каким-то лилипутом. Из прочих предметов мебели имелись стол, две лавки, дорезной сундук, вместилище библиотеки, три книги духовного содержания да одна потешная, то есть развлекательная, про времена года. Так видно из выше приведенного абзаца, чтение не самое захватывающее. Терем у князя Шуйского был большущий, в 3 жилья, этажа. В парадных комнатах вислые потолки, затянутые тканью потолки, и обращатые из рассовой печи. Косящатый, то есть паркетный пол, а вот с обстановкой не густо. Не прижился еще на Руси европейский обычай заставлять комнаты мебелью. Лавки, столы, рундуки, да несколько новободных шкафов для посуды, вот и все. У почетного гостя в светлице, правда, висело настоящее зеркало и зело великое с 0,5 метра в высоту. Подошел Ластик к нему, посмотрел на себя, скривился. Ну и видок. От сидения в 4 стенах лицо сделалось бледным, под глазами круги, а прическа вообще кошмар. Называется под горшок. Это надевают тебе на голову глиняный горшок, и все волосы, какие из-под него торчат, обрезают. Повздыхал. Чем бы заняться? Затейливые буквы в потешной книге уже поразбирал. На подоконнице посидел. Дверь снаружи заперта на ключ, якобы в остережение от лихих людишек, хотя какие в доме у князя лихие людишки? Покосился на печь. Там под золой лежал унибук. Вот что почитать бы. Вернее, с кем поговорить бы. Однако с некоторых пор компьютер приходилось прятать. Снова подошел к окну, осторожно, прикрываясь кафтаном, достал райское яблоко и стал на него смотреть. Подышал на гладкую поверхность, потер рукавом, чтобы ярче сияло. Чем дольше любовался, тем яснее делалось. Ничего прекраснее этого радужного шарика на свете нет и не может быть. Камень был с самим совершенством. Лишь теперь Ластик стал понимать, что означает это выражение. Смотреть на яблоко не надоедало. Оно все время меняло цвет, при малейшем повороте начинало искриться. Если бы он не проводил часы напролет, зачарованно разглядывая Адама в плод, то давно уже свихнулся бы от скуки и безделья в этой слюдяной клетке. Хотя нет. Имелся и еще один фактор, сильно скрашивавший неволю, но о нем чуть позже. Поглаживая алмаз, Ластик мечтал о том, как выберется из этого чертова средневековья, как вернется к профессору Ван Дорну и торжественно вручит ему бесценный трофей. Но чтобы попасть в 21 век, требовалась подходящая хронодыра. А с этим было плохо. По ночам Андрейка Шарафудин выводил ангела на прогулку подышать свежим воздухом, но перемещаться можно было только по двору, вокруг терема. В самый первый выход, унибук тогда еще не переместился в печку, Ластик включил режим хроноскопа. Нашел 7 маленьких, бесполезных лозов и лишь один приличный, 20-сантиметровый. Обнаружился он в колодце близ княжей домовой церкви. Только дыра эта была какая-то странная. На мониторе появилось одно лишь число — 20 мая, а вместо года прочерк. Что за штука? Число без года? Ну, ее такую хронодыру. В 17 веке еще худо-бедно жить можно, а там неизвестно что. Сзади потянуло сквозняком. Ластик оглянулся через плечо и увидел, что дверь открыта. На пороге стоял Шарафудин, лучился приторной улыбкой. Нарочно крыса такая петли смазал, чтоб створка открывалась бесшумно. И всегда появлялся вот так, без предупреждения, Сколько раз ему было говорено, чтобы стучался, а он в ответ одно и то же: «Не смею». Шпион проклятый.